Детей благословим наших во имя Иисуса Христа. Прострем наши руки, попросим Божье благословение, чтобы пришло на них и почивало. Господи, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за наших детей. Господь, благодарим Тебя за новое поколение. Господи, спасибо Тебе. Благослови, Боже, освети Духом Твоим Святым, Боже, каждого ребенка. Даруй благодать нам, Боже, родителям, передать, Господь, веру, которую мы получили от Тебя, которую мы приняли. Благослови каждого ребенка во имя Иисуса Христа. Благослови, благослови занятия на воскресной школе сегодня. Дай им слышать Тебя, Господи, дай им видеть Тебя, дай им знать Тебя. Мы благословляем детей, благословляем родителей во имя Иисуса Христа. Сойди, Дух Святой, на них. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Давайте благословим наших деточек. Аллилуйя. Слава Богу. И есть у нас родился новый член церкви, зовут его Михаил Александрович Жуков. Где? Здесь Жуковы, семья Жуковых. Аллилуйя. Выходите, мы благословим вас. Где они? Нету их еще? Нету еще. В пути, хорошо. Давайте помолимся за нужды. Господи, мы благодарим Тебя, аллилуйя, за каждую нужду, которую мы написали здесь, за каждого человека, который представлен здесь этими нуждами. Боже, мы просим, помилуй, пусть Твое царствие придет в их жизни. Пусть Твое царство, пусть Твое правление, пусть Твое владычество, Господи, придут в их жизни во имя Иисуса Христа. Мы молим, Господи, за тех, кто не знает Тебя, чтобы они, Боже, узнали Тебя, чтобы их грехи были прощены. Господи, молим Тебя о болящих, Господи, чтобы болезни их были исцелены и оставили их тела во имя Иисуса Христа. Боже, помилуй тех, кто в скорби, Господи, дай им радость, спасение Твоего. Помилуй их во имя Иисуса. Аллилуйя, молим Тебя о Твоем сверхъестественном обеспечении, о Твоей защите в жизни этих людей. Давайте молиться этих людей, прострите руки, давайте возвысьте голоса, аллилуйя. Боже, помилуй, Господи, молим Тебя о свободе от демонических, от злых, нечистых сил, Господи. Молим о свободе от алкоголизма, Боже, о свободе от наркомании во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, молим, Господи, аллилуйя, Дух Святой, приди. Приди, помилуй, Господи, этих людей, спаси и сохрани их для Царствия Твоего. Просим о божественном обеспечении этих людей. Просим Тебя о мудрости, Господи, о благодати Твоей во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господи, помилуй их. Аллилуйя. Боже, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Помоги, Господь, этим людям. Помоги нам ходить с Тобою, жить в заповедях Твоих во имя Иисуса Христа. Благослови, Боже, наши семьи, поколения, Господи. Пусть будет любовь, Боже, между поколениями, уважение, почитание, почтение во имя Иисуса Христа. Благослови наши работы, Господь. Благослови служение церкви в этом городе во имя Иисуса Христа. Дух Святый, мы приглашаем Тебя. Приди, аллилуйя. Приди в этот город во имя Иисуса. Благослови завершить ремонт, Господь. Благослови во имя Иисуса Христа этот дом молитвы. Благослови нашу страну, Господь. Выборы президента, Господь. Аллилуйя. Начальствующих, власти. Молим Тебя о Твоем мире, Господь, в нашей стране. Мир в Украине, Господь. Мир в Сирии, Господь. Мир Иерусалиму. Благословляем Твое святое имя во имя Иисуса Христа. И давайте, церковь, также помолимся. У нас есть брат наш Михаил, он очень... Скажешь пару слов? Болел ли? Молились за тебя. Я хотел поблагодарить церковь о том, что вы молились за меня, и Бог услышал ваши молитвы. И я сегодня вот приехал в гости показать, что Бог благ и милостив, и как бы... Врачи говорили, что все уже. Жене сказали, готовься как бы, к худшему. У меня была двухсторонняя пневмония и эндокриоз. То есть разрушен клапан сердца был. И к середине января, то есть я уже сделал, не помню, уже, по-моему, 6 мне сделали этих рентгенов. И врачи говорили, ничего не происходит. Я им говорю, давайте еще один сделаем. И на следующий день они делают еще один рентген, и там нет уже ничего на легких. И клапан сердца, точнее выбросы из клапана пошли на улучшение. Сейчас я просто жду очереди, и... Будет там известно уже дальше, что, в общем, то есть, иду на поправку, скажем так. Аминь. Я когда увидел его сегодня, я думал, это дух его, призрак, это он живой. Бог великий спас Михаила от смерти. И давайте мы помолимся, чтобы Бог дал ему здоровье, крепость. У него дети. Сколько детей у тебя? Трое. Трое детей, их надо воспитать, поднять. И давайте помолимся. Благословим его во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя за нашего брата, за Михаила. Боже, мы как церковь, Господь. Боже, мы простираем, Господь, наши руки над ним, Господь. Боже, мы просим Тебя, Ты простри свои крылья над ним. Боже, Ты покров его, Ты защита его, Ты щит его, упование его. Боже, мы просим Тебя, простри руку Твою, насади на него знамения и чудес, Господи. Восстанови его сердце, мы помазываем елеем во имя Господа Иисуса Христа. И мы просим Тебя, Дух Святый, сойди на него. Освети его, Боже, отдели свет от тьмы. Отдели болезнь от его тела во имя Иисуса Христа. Мы говорим, сердце исцелись. Клапан восстановись во имя Иисуса Христа. Будь здоров, будь исцелен. Отец Небесный, мы просим Тебя, пусть Твоя исцеляющая сила сойдет на него и исцелит. Господи, Ты открываешь слепым глаза. Ты вчера, сегодня, вовеки тот же. Ты не изменился. Господи, аллилуйя, исцели Михаила. Мы благословляем его. Мы говорим, жизнь. Мы говорим, крепость. Мы провозглашаем исцеление в его тело. Ранами Иисуса Христа он исцелен. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет аминь. Аллилуйя. Так замечательно поклоняться нашему Господу. И так замечательно видеть всех вас, чьи жизни изменены Христом. Я стою, оборачиваюсь в зал, у меня слезы наворачиваются. Я плачу, потому что вижу, ну, как, где бы мы были, если бы не Иисус? Некоторых раз живых бы не было. А тут измененные жизни, счастливые парочки. Аллилуйя. Дети рождаются. Слава Господу. Аллилуйя. Бог здесь, Его присутствие здесь. Мы продолжим наше богослужение, и следующей частью будет проповедь Слова Божьего. Хочу представить вам сегодня гостя, который нам будет служить Словом Божьим. Это человек, которого я слушал в 1992 году в библейской школе в Вильнюсе. Он тогда приехал, я был студентом библейской школы, и он учил предмет «Вера». Он уже тогда был старенький, дедушка. И сейчас я вообще думаю, как я спросил, сколько ему лет. И он учил о вере, и тогда я понял, что такое вера, как рождается вера. Я помню, у себя в конспекте написал большими такими лошадиными буквами «Вера» — это... Вера равно, когда Слово Божье плюс наше сердце равно вера, духовная энергия, которая побеждает дьявола. Это было таким откровением для меня. И наш гость, он Кристер Ленибек, он долгое время учил и продолжает учить в библейских школах по всему миру. Сейчас он живет в Упсале, в Швеции. Я был сейчас на Камчатке, большой вам привет с камчатских церквей. И жена пастора на Камчатке, она училась у него в Тарту в библейской школе, у Кристера Ленибека. И сейчас он проповедовал на конференции «Старшее поколение» в Москве. Вчера он служил в Солнечногорске и в Клину. Я звоню пастору, пишу ему, как. Он говорит, ну, Кристер, говорит, это как халиф, говорит, вот полон сил, говорит, не знаю, сколько лет, говорит, но полон сил, готов взять вот землю для Христа и передать то, что у него есть, тот опыт, ту любовь, то помазание, то, что... как он знает Бога, он хочет это передать сегодня нам. Поэтому давайте мы поприветствуем. Кристер Ленибек, welcome. Thank you. Thank you, Pastor, for that introducing words. I didn't understand anything. Не знаю, что он обо мне наговорил, но представил меня. But I heard you said Petropavlovsk, I heard you said Tartu. Perhaps you said Vilnius, I don't know. Я слышал, он говорил слова Петропавла, Тарту и, кажется, Вильнюс тоже. So we have some city in common. У нас есть общие города, в которых мы бывали. And the experiences with God. И там мы переживали Бога и встречи с Ним. God bless you all, people. Народ Божий, да благословит вас Господь. Amen. Аминь, аминь. It's wonderful to praise Him. Замечательно прославлять Его. We will do that forever and ever and ever. Мы будем славить Его во веки вечные. So this is our time of practicing. А это время, когда мы репетируем, практикуемся. Preparing for heaven. А мы готовимся к небесам. And I like that kind of singing and I would say dancing, but I didn't say dancing, but instrumental. Да, мне так нравится ваше прославление, поклонение, как вы на инструментах играете и почти танцевали, готов был с вами танцевать. Sometimes when churches are just too shy, I teach them to dance. Иногда церкви такие тихие, такие застенчивые, что мне хочется сказать: ребята, давайте научу вас, как танцевать пред Господом. Но в вашей церкви, я чувствую, вас не нужно учить, как славить Господа. Я помню, был в Софии, в Болгарии. Are you from Bulgaria? Вот из Болгарии у нас есть человек, брат. It was a big meeting, and everybody was sitting there and listening and looking at me. И там было большое собрание, все сидели с такими хмурыми лицами, смотрели на меня. Suddenly I told them, please, can you stand on one foot? И потом я сказал внезапно, говорю: пожалуйста, давайте все встаньте и встаньте на одну ногу. And everybody obeyed what I told. Все послушались, встали на одну ногу. So they were standing there, old and young people, they were standing on one foot. И молодые, и пожилые встали на одну ногу, послушались. And there was a wonderful drummer with me at that time. И тогда мы привезли театральную постановку с нами. And they said, well, I count 1, 2, 3, and then you stand on your other foot. И я потом говорю: я досчитаю до 1, 2, 3, и вы встанете на вторую ногу. So they obeyed, and I said 1, 2, 3, and they stood on the other foot. Я сказал 1, 2, 3, и они раз перепрыгнули на другую ногу. And I told them, я сказал им, now you have danced. Вот сейчас вы станцевали, видите? Amen. And back and forth, and back and forth. И вот так вот, 1, 2, 3, они говорят. It's fun to be in church. Это замечательно, это интересно и весело быть в церкви. It's joyful to meet like this. И радостно собираться вместе нам. Amen and amen. Аминь, аминь. Glory be to God. Слава да будет Богу. Shall we pray together? Давайте мы помолимся вместе. Father, in the name of Jesus. Отец небесный, во имя Иисуса. We ask the Holy Spirit to touch this meeting. Мы просим, чтобы Твой Дух Святой коснулся это собрание. As you already have done. Как Ты уже делал сейчас. Just do it personally. Боже, сделай еще. That everybody could experience more of the Holy Spirit and the name of Jesus this morning. Чтобы каждый из нас пережил больше Тебя, Дух Святый, и Твое имя, Господь Иисус, стало ярче для нас. Bless the children right now. Благослови тех, кто благослови детей наших сейчас. Bless the new people that could be here. Благослови новых людей, которые пришли сегодня к нам. Bless all of us in the name of Jesus. Благослови всех нас во имя Иисуса. And let me speak in the Holy Spirit. И позвольте мне сказать что-то от Святого Духа, из живого Слова Божьего. Аминь. Хочу прочесть вам из книги Евреям, послания Евреям, первой главы. И я хочу говорить сегодня об имени Иисуса Христа. Мы, конечно же, все знаем, что значит имя Иисуса Христа. Но я хочу что-то, я верю, добавить к вашему знанию об имени Иисуса. И мы помолимся, как Дух Святой будет вести нас. So, I can, you can read the Hebrews chapter 1, verse 1, 2, 3, and 4. Евреям, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Эт сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. A more excellent name than they. Сказано, намного славнейшее имя. So the name of Jesus is excellent. Имя Иисуса, оно славнейшее. It's wonderful. Оно прекрасное. Прекрасно. It's wonderful. Оно чудесное. I don't speak Russian, but I noticed some words. Я узнаю некоторые слова, хотя по-русски не говорю. I like the word прекрасно. Мне нравится слово прекрасное. Прекрасное, да. The name of Jesus is like that. Имя Иисуса, оно такое. It's the most high name that you can name. Это самое величественное имя, которое только можешь представить. Я думаю, каждый из нас к этому имени обращается каждый день. Child, знаете, когда я еще был ребенком, наш дом особо таким не был христианским, но моя мама все-таки учила меня молиться перед сном. A so-called night prayer. Такая молитва на ночь. And we ended that prayer with in the name of Jesus. И мы завершали всегда молитву фразой во имя Иисуса. And to us the name of Jesus was just a formal thing. И тогда для меня имя Иисуса было просто какой-то формулой. And we didn't know much more about it. И я немного знал о самом Иисусе. When I got saved, I was about 22. И когда мне исполнилось 22 года, я уверовал во Христа. Like this, я был вот примерно на таком же собрании. И мои родители приняли Христа несколько лет до этого. Sweden, и в те времена люди в Швеции, нужно было очень много работать, чтобы заработать на жизнь. Но и пили, короче, запивали работу очень хорошо. Мой отец должен был обеспечивать нас, четырех детей, я один из них. Он день и ночь работал, но и все это запивал алкоголем. И для моей матери порой это было очень тяжелые времена. Но мой папа принял Христа, он покаялся. And the Holy Spirit killed that spirit of alcohol. И Дух Святой убил дух алкоголя. And that was needed in his life because he cannot control it himself. И это ему нужно было моему отцу, потому что отец не мог себя контролировать. As humans, you are expected to control. Вы знаете, как человеки, от нас ожидается, что мы сможем контролировать свою жизнь. But we meet sometimes people that say, "I cannot control this and that." Но иногда мы встречаемся с людьми, которые говорят, я с этим не могу справиться, и с этим не могу справиться. И тогда Иисус дал церкви ответственность помочь таким людям. И говорить им, этим людям, вещи, которые помогут им освободиться от... И это великая помощь. Потому что нужна сила, эта сила есть у церкви, чтобы освобождать таких людей. Father bowed his knees. The cross of Jesus killed that alcohol. И когда мой отец преклонил свои колени перед Христом, то крест Иисуса убил этот дух алкоголя. And mama got so happy, so she got saved all about that. И моя мама так обрадовалась, что папа перестал пить, принял Христа, что тоже в церковь прибежала. And then there were prayers night and day in my home. И дома они теперь давай вместо выпивки днем и вечером молиться, славить Господа. I was a young student. I lived in another city at that time. А в это время я был молодым студентом, жил в другом городе. And when I came back home, I put my fingers in my ears. И когда я приходил домой, я затыкал уши, не слышать эту, как мне казалось, ну как. I was irritated of all those prayers. Меня раздражало это, что они там Иисуса славят, там поют, меня раздражало это. It was something good, but my flesh didn't like it. С ними-то хорошее произошло, но моя плоская греховная природа не нравилась ей это. So often my mother told me, "Can you follow us to church?" И моя мама часто говорила, ну, пойдем с нами в церковь, сынок. Я говорил, нет. Но иногда я шел с ними. И вот все-таки, когда я пришел с ними в церковь однажды, и проповедник сказал, если ты скажешь «да» Иисусу, Он войдет в твое сердце. Я даже, у меня даже в голову такая мысль не приходила, что Иисуса можно в сердце позвать. И вот, представьте себе, я сижу на заднем ряду, и вдруг я вижу, Иисус стоит передо мной, стал передо мной. Я никогда не забуду этого. Я увидел Его стоящим с открытыми объятиями. Я в шоке был. Это было прекрасное переживание. Но, с другой стороны, я перепугался. Я не мог представить себе, что христианство — это больше, чем здание церкви. Позже я узнал, что христианство — это личность, это общение с личностью. И как личность, и как человеки, мы можем знать Его лично. Вы представляете, мы можем знать инженера, который создал этот мир. What a miracle. Это чудо. So I ran out мы можем знать Его лично. Итак, тогда я выбежал из церкви. But in my mind I was sure. Но в разуме я был в шоке. God is a reality. Бог-то реальность. Jesus is alive. Иисус живой. Even if He loves me. И он не только живой, он любит меня. I don't want him. Но я не хочу его. But after half a year, полгода я бегал от него. I said, if God is a part of the truth. И я так, через полгода я сказал: Боже, ну если ты являешься частью истины, I won't run away from it. Я не хочу убегать от этого. I bow my knees. Я лучше склонюсь перед тобой и приму тебя, Иисус. And I got so happy. И в момент, когда я склонился перед ним, я таким счастливым стал. Я не знаю, что со мной произошло, но я такую свободу пережил, такую чистоту. Я не мог понять, что со мной. Люди сказали мне: ты сейчас спасся. Я сказал: да, а что такое спасся, я даже не знал. Но я встретился с ним, с Иисусом Христом. И я принял самое славнейшее имя, которое ты только можешь принять. Внезапно имя Иисуса стало значить для меня нечто большим, большее. Я подумал, я знаю Иисуса, но я немного о нем знаю. Я тогда взял свою Библию. Как-то инстинктивно я понял, что мне нужно о нем узнать через эту книгу. И я узнал, что это Бог, который вдохновил всю эту Библию. И у меня была величайшая нужда понимать. Великая, у меня была огромная нужда понимать и учиться. А в то время я уже работал на полставки. And I took my bicycle and I cycle out in the forest, you know. И я садился на велосипед после работы и ехал в лес. And there are big forests in Sweden. В Швеции полно лесов. And right now there is winter and much snow also. А сейчас в лесах снег, зима. And I was sitting there. I put my bicycle behind the tree and I was sitting at the tree. Но я приезжал в лес, прислонял велик к дереву и садился сам на какое-то поваленное дерево и читал там Библию. И у меня был термос с кофе. Я люблю кофе. И еще что-нибудь перекусить с собой брал я. Перекусов было много, видите, чуть живот подрос у меня. Но тем не менее, было хорошее время с Богом. И вот приезжая туда в лес, читая Библию, я стал понимать Бога. Я стал понимать, откуда я пришел. Я представлял себе то время, когда эта земля сотворенная была еще пустой. И Библия говорит, что еще до сотворения всего этого мира Бог уже думал о тебе, что ты и я, мы станем его детьми. Я стал понимать вечность, даже небеса, и ад, и бесов, и тьму, и дьявола. И я стал находить ответы на большие вопросы, которые есть у каждого человека. И 20 лет, вот мы уже 25 лет не виделись. Я много ездил по разным городам Швеции. Я стучал в двери школ. There is a subject of religion in high schools in Sweden. А в Швеции в обычной светской школе среднеобщеобразовательной есть предмет религоведения. And I meet with people at about 17 or 18. И я встречался, я преподавал 17-летним вот ребятам молодым. And I want them to know what we believe in. И я рассказываю молодежи, я езжу, во что мы верим, христиане. There is young generation that don't know very much about the Bible. А потому что молодое поколение сейчас есть, которое вообще о Библии еще не знает. И мне было так интересно. So I knock at the door. О вере рассказать, что я стучал в двери школ. И все эти годы я в школах эти уроки преподавал. И я так рад, что мог дать им ответы на эти вопросы. Итак, это была моя профессия эти годы последние. И это мое призвание, чтобы давать Евангелие молодым людям. But now back to the name of Jesus. Но сейчас вернемся к имени Иисуса. As I told you, I knew something about his name. Как я сказал, я что-то знал немного о его имени. But when I started to read the Bible, I saw that the Jesus as an example is much more than I knew about. И когда я стал читать в Библии, я видел, что Иисус, он личность, он пример для нас и намного больше, чем я знал о нем. And I would try to get it over to you this morning. И то, что я хочу вам сегодня передать этим утром, that you can grow in your understanding and faith in that name. Это то, что вы можете расти в вашем понимании и знании этого имени. Is that okay? Хорошо, если мы об этом поговорим. He was a popular person when he walked here 2,000 years ago. 2000 лет назад Иисус, ходя по земле, был очень популярным человеком. He was full of wisdom. Он был полон мудрости. And people liked to listen to him. Люди любили слушать его. And he healed the people that came up to him with sick people. Он исцелял больных людей, которые приходили к нему. And more and more than they dropped their faces and they wonder, who is this Jesus? И все чаще и чаще люди задавались вопросом, а кто же он, этот Иисус? The Bible tells that he is God. Библия говорит нам, что он Бог. Many people didn't understand that. Многие люди не поняли это. Даже сегодня люди заявляют, да как же он мог быть Богом? Однажды на севере Швеции я был в одной школе и встретился в школе с исламскими фундаменталистами. Конечно же, они понимают, что есть много религий в Швеции сегодня. И этот парень-фундаменталист, у него другой взгляд был на Иисуса. Но при этом исламисты и мусульмане уважают имя Иисуса, но не почитают его как Бога. Он один из их пророков. Но для нас, христиан, Иисус – Бог. Кто ты, Господи? You are God to me. Ты Бог для меня. And this man raised his hand and said. И когда в классе я это сказал, этот парень поднял руку и сказал. I can prove that the name of Jesus, this Jesus that you speak about, he is not God. Парень в классе сказал, говорит, я могу доказать тебе, учитель, что Иисус не Бог. And he confronted me on that question. И прям вот, ну так вот, вызов мне бросил. And it was quite silent, you know, in the classroom. В классе тихо стало. And he went on to say, "Do you agree that Jesus was beaten?" Этот парень вышел и сказал, говорит, ну ты согласишься, что Иисуса избивали, что на него плевали, and they even killed him? И что его Иисуса даже убили? He died the most devastating. Он умер самой way on the cross, самой ужасной смертью, которую можно было только представить на кресте. And I say that's true. Я сказал, да, это правда. And even Christianity have exalted that cross to be the number one in our doctrine. И даже да, мы христиане, мы крест это символ нашей веры. And he was sitting like this. И он сидел, этот парень, вот так вот. So it means that he cannot be God. И для него это было, ну, смерть Иисуса. God, для него это было доказательством, что он не Бог. Потому что Бог не может страдать и умереть вот так постыдно. I had never got that question before. И мне такого рода вызовы не бросали до этого. Я сначала даже растерялся, не знал, что ответить этому студенту, ученику. А в классе все ждали, что я отвечу, учитель. Но слава Богу за Духа Святого. Я открыл свои уста. Я сказал, я не хочу тебя смутить, молодой человек. Но все как раз наоборот, как ты думаешь. Ты должен понимать, смерть не смогла удержать его. На третий день он воскрес. Он поднял свои руки и сказал этому миру, дана мне вся власть на небе и на земле. Это означает, что Иисус — Бог. И этот человек был очень тихо. И этот ученик затих. Да, это истина, что он пошел в долину смертной тени. Но смерть, ад не могли удержать Христа. Это доказывает, что Он Бог. Мы праздновать скоро будем Пасху. День воскресения. Воскресение — это самое сильное, что есть в этом мире сегодня. Смерть не могла удержать Иисуса. Он вышел, разорвал цепи смерти. И всякий, кто верит в Него, не умрет, но пойдет на небо. Вы не боитесь же небес. Это христианская надежда. Вам нечего бояться. Демоны пытаются врать вам и говорить тебе, что ты помрешь, и все не будет тебя. Но это ложь. Иисус воскрес на третий день. Он живой. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот что мы празднуем. Аллилуйя. Его воскресение. Аллилуйя. Amen. So I experience this name of Jesus. Итак, мы с вами носим это имя Иисуса, оно величественное. И мне нужно больше знать об этом имени. I will give you three points. И я дам вам три значения этого имени. Что значит имя Иисуса? Три значения. Что значит знать это имя? First of all, первое. You must study to learn. Первое, изучай. Number two. Второе. You must put faith in that name. Верь в это имя. You must put faith in that name. Верь в это имя. Number three. И номер три. You can use that name. Используй это имя. I hear people that say, in Jesus' name, it is just a formula. Знаете, я встречался с людьми, которые говорят, как формулу, во имя Иисуса. В книге Деяний мы видим одних из заклинателей, магов, колдунов. And I saw that man Paul using the name Jesus, and he saw the mightiest miracles. Был один заклинатель, который увидел, как Павел использует имя Иисуса и именем Иисуса творит чудеса. And he noticed the name Jesus. И этот заклинатель увидел, что имя Иисуса работает. And he liked the magic things, you know. А это, ну, заклинатель, он, ну, занимался заклинаниями. So he started to use that name. И решил в один из своих сеансов использовать имя Иисуса. But it didn't work. Но не сработало. It didn't work. Не сработало. He put no faith in that name. Он сам не верил в это имя. He didn't know what to do with that name. Он не знал, что делать с этим именем. He thought it was magic. Он думал, это магия, магическая формула. It doesn't work like that. Но имя Иисуса не работает, But как магическая формула. Но вы, церковь, у вас есть привилегия знать Его лично. И вы имеете веру в это имя. И вы можете использовать это имя. И каждый раз, когда вы говорите, если даже горе скажете, и вы поверите, что сбудется по вашим словам, исполнится то, что вы скажете. We don't need to move mountains. Нам не нужно двигать, на самом деле, горы. But it tells me the power of that name. Но это говорит о силе в имени Иисуса. I want to give to you. И я хочу дать вам сегодня это. Передать вам силу, People, которая есть в этом имени. Jesus, люди, которые слышали Иисуса, они говорили: Иисус, ты не учишь, как фарисеи, у тебя власть есть. You speak with authority. Ты с такой властью учишь. Even the evil spirits obey that name. И даже злые духи повинуются тебе, Иисус, когда Who ты учишь. Are you, Jesus? Кто ты, Иисус? In the synagogue once, there was a spirit crying out. И однажды человек с нечистым духом закричал в синагоге. Этот демон закричал через него: «Я знаю, кто ты, Иисус Назарей». And Jesus said, I don't need any information from you. Get out of here. А Иисус говорит: «Мне не нужно от тебя никакого признания. Убирайся вон». And the demon had to leave. И бес вышел из человека. But you know, in the spiritual world, но вы знаете, в духовном мире it's obvious who this name is. Было очевидно для бесов, кто Иисус. Потому что Бог превознес имя Иисуса выше любого другого имени. Дьявол это тоже знает. Что Бог превознес имя Иисуса прямо до престола Бога. We have to learn. И нам нужно понимать это. This morning I want to spread your mind, you know. Сегодня я хочу, чтобы ваш разум расширился. That you can see more about that name. Чтобы ваше мышление расширилось, вы увидели, что вам дано в этом имени. First of all, study that name. Чтобы вы изучали, что это имя дает вам. Чтобы вы знали это имя. You know, there was a marvelous thing. Jesus was more than human. Вы знаете, изумительно было то, что Иисус был не просто человек, Он не только человек был. In the middle of the storm on that lake. А помните, на море, на озере был шторм? When the disciples were afraid. Ученики были в страхе. Jesus was sleeping. А Иисус спал. And they woke him up. Wake up, Jesus! Они разбудили Иисуса. We are dying. Проснись, мы погибаем. And Jesus, where are your faith? А Иисус стоит и говорит, где ваша вера? It doesn't mean that they didn't have faith. But they didn't use their faith. А это означает, что у них была вера, но они ее не использовали. We are the same. То же самое с нами. Many times when we are afraid. Часто, когда мы в страхе. It's difficult to use our faith. Нам у нас вера есть, но трудность у нас использовать It's ее. It's more easy when we are happy and in peace to use the faith. Конечно, когда у нас все хорошо, мы радостны, тогда легко использовать имя Иисуса, веру. Но никакого осуждения. But Jesus turned to the wind. Но Иисус в лодке встает и говорит ветру. And he said, Shut up. Утихни. I would like to hear that. Мне бы хотелось услышать, как Иисус сказал. И ученики... Who is that man? А ученики такие, кто этот человек? Что и ветры повинуются ему. And he wanted to demonstrate who he was. А он хотел продемонстрировать для учеников, кто он, что он больше, чем человек. Он Бог. That word that came out of his mouth. И слова, которые вышли из его уст. Is that creating word? Это те самые творящие слова. That was from the beginning. Которые были в начале бытия. And was with God. Когда слово было с Богом. And was God. И слово было Бог. All things that we see. Все, что мы видим в этом творении. Come out of that name. Все произошло через это имя. He is the creator. Он творец. Even when he healed the sick people. Даже когда Он исцеляет Иисус больных людей. Oh, I like that evening when you read from Matthew chapter 8. Мне нравится читать о том вечере, когда вечером в Матфея 8 главе к Иисусу привели многих больных и бесноватых. And the Bible says that everybody got healed that night. И Библия говорит, что Он всех тот вечер исцелил. I have never seen 100%. Я вот не видел такого, чтобы 100% люди исцелялись на служениях. Но в служении Иисуса все, приходили к Нему, были избавлены от болезней и избавлены от бесов. И тогда сказано, что это через это, в Матфея 8 главе, исполнилось написанное об Иисусе Христе в Библии. He bore our sicknesses. Что исполнилось? Что Он понес наши болезни? Это замечательно. Who is he? Кто Он? He is more than we can think. Он больше, чем мы представляем. He is the glorious one. Он славный. The resurrected one. Воскресший. Jesus Christ. Иисус Христос. Of Nazareth. Из Назарета. He is much more. Он намного больше. He want to reveal that to us. Он хочет явить это нам. First of all, through studying. Прежде всего, через то, что мы будем изучать Писание. И, конечно, нам нужно молиться. Есть замечательная молитва в Ефесянам 1 главе. Чтобы... Ефесянам 1 глава. I'm happy that that prayer is in the Bible. Я так рад, что эта молитва есть в Библии. It means that you have it in your Bible. Это означает, что она есть у вас. У вас есть Библия, есть эта молитва. Вы можете ей молиться. And Paul puts it this way. И Павел говорит, I pray that you, church, would have a spirit of revelation. Павел говорит, я молюсь, церковь в Ефесе, чтобы вы имели дух откровения. So you can understand the hope of the glory. Чтобы вы понимали надежду призвания. And the great inheritance that you have in Christ. И великое наследие, которое у вас есть во Христе. But the third thing also. Но третье, о чем Павел молится, чтобы вы поняли, Ефесянам 1, 20 стих, that God worked in Christ when he raised him from the dead and seated him in the right hand of the heavenly places. Да, Павел молится, чтобы мы увидели, что Бог воздействовал своей силой во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Far above all principality, power, might, dominion, every name that is named. 21 стих. «Превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем». I'm a childish person. Знаете, я такой человек, ну как, у меня, я по-детски себя веду иногда. So once at home, I held my hand like this. Однажды дома я взял так вот руку, вытянул. And I thought, я подумал, if this is God, я думаю, Боже, ну, if вот, this is Jesus, если вот Иисус такой, I read in the Bible that God lifted that name to sit on the throne. Я прочитал в Библии, Господи, что имя Иисуса превознесено выше всех имен. Then I thought of my life. Тогда я подумал о своей жизни. The names that I perhaps are afraid of, or big names, or difficult names in my experience, cancer or problems. Тогда я подумал, что тогда все те проблемы, которые в моей жизни есть, которые имеют какие-либо имена, имена этих проблем и сами проблемы, они ниже имени Иисуса. There are many names, you know. Есть много имен, согласны? And some names you get happy about. И некоторые имена, названия радуют тебя. Other names you say, oh, don't tell me, I'm afraid of those names. А другие имена пугают, говорят, даже не заикайся мне об этом, мы не хотим слышать о них. Where are those names in your life? Есть у тебя такие имена в твоей жизни? There are names that are don't tell me about those things. Oh God. Имена, тебя что-то пугает. Ты говоришь, вообще не говорите мне об этом, лучше не напоминайте мне об этом. And then I like to do this. И тогда я хотел бы сделать вот так вот. That is my problem name. Вот имена всех моих проблем. Вот руки. And this is the name of Jesus. А вот это имя Иисуса. Я сделал так сам. I like to do this. И я люблю делать вот так вот. Здесь And имя Иисуса. I understand имя Иисуса. That the name of Jesus is greater. Имя Иисуса. Than any other name. Любое другое имя ниже имени Иисуса. Hallelujah. Can Hallelujah. You say amen? Скажите аминь, аллилуйя на это. Аминь. We cannot expect that everybody understands that. И, ну, мы не можем ожидать, что все сразу поймут это. Because this is a prayer. Потому что это молитва, просьба. Павел говорит, молитесь, чтобы вы поняли это, чтобы до вас дошло. Ту власть. И превосходство этого имени, данного вам. Молитесь, чтобы вы поняли, что вам в этом имени дано. And then also, verse 22, и в 22 стихе. He put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. Сказано, что Бог все покорил под ноги Иисуса и поставил его выше всего главою церкви. Have you closed the Bible there? И тогда я закрыл Библию. When God has done that, послушайте, когда Бог превознес Иисуса, He gave that name. Он дал это имя. To whom? Кому? To whom? Кому это имя Он подарил? To the church. Церкви. Amen. Аминь. There is no other ideology or religion. Нет никакой религии, другой идеологии, that give its authority, the name of its authority to others. Которая идеология, религия, которая могла бы с этим именем дать власть и влияние. But they want to hold the control themselves. Нет, всякая религия, идеология удерживает для себя, пытается контролировать людей. But God said when he had raised that name to the highest position. А что сделал Бог, когда он это имя превознес выше всякого имени? And Jesus is sitting there right now. Иисус сейчас, он справа от Бога Отца сидит. And God is giving the name. Бог это имя берет to the church. И отдает церкви. I say, what shall I do, Jesus? И ты тогда говоришь, а что с ним делать, Иисус? I have received the name. Я принял твое имя. How shall I handle this thing? Что мне с ним делать-то теперь? How can I use that name? Как мне его использовать, это имя? Even in Jesus' ministry, даже в служении Иисуса, when people drop their eyes and say, oh, what a miracle man he is. Когда люди рядом были, они смотрели, ух, какие чудеса он творит. Jesus turned to the disciples. Иисус поворачивался к ученикам. He said, what you have seen me doing, you do the same. Иисус поворачивался к ученикам и говорит, то, что вы видели, я делаю, вы тоже сделаете. Oh, no, Jesus, I'm just human. А мы говорим, да, Иисус, да нет, мы же человеки, мы просто люди. I know that. Да, я знаю, мы люди. But you can use my name. Но Иисус говорит, да, но ты можешь использовать мое имя. Я твое имя могу использовать, Господи. If I sign a paper, к примеру, если я подпишу какую-то бумагу, you can use my ability. Подпишу доверенность, на пользование моим имуществом, вы можете пользоваться им. И что тогда за этой подписью, что я доверяю, чем пользоваться? Когда ты используешь имя Иисуса, вы понимаете, какую доверенность Он выписал вам? Когда вы говорите «во имя Иисуса», вы понимаете, что Он вам отписал этим именем? Да, Кристер, я понимаю. Кажется, я понимаю, что церкви было отписано. Иисус подписал и отдал власть церкви. И мы приняли эту власть в имени Его. Почему мы об этом говорим сейчас? Возможно, вы это и раньше слышали много раз, то, что я говорю. Но единственная причина, почему ты еще раз это слышишь, потому что вера в это приходит от слышания. А слышание приходит от Слова Божьего. Поэтому, когда я говорю вам сейчас об этом, вера приходит в ваши сердца. И вы можете взять ее. Взять эту власть в имени Иисуса. Я упоминал город Тарту. Это было в прошлом тысячелетии. Я помню, после одного из уроков я пришел к себе в кабинет. В дверь постучали. Молодая женщина вошла в комнату. Молодая студентка из России, она училась в Тарту, в библейской школе. И заявила: Me and my husband, we like to have a child. Мы с мужем очень хотим ребенка. But the doctor investigated me and then told me it's impossible because I have not the female organ. Но врачи, мы не можем иметь детей, врачи проверили, у меня нет матки. And I thought, oh my Lord. И я в этот момент подумал, боже мой, what do you want? А зачем ко мне-то ты пришла с этим? And then she said, и потом она сказала, do you think that it's possible? Она сказала, а как ты думаешь, возможно ли это to have a child without those female organs? Иметь ребенка без женских органов? And I thought, oh my God, I don't think so. И я внутри думаю, Господи, ну я-то так, ну, невозможно. But I didn't tell her that. Но вслух не сказал ей это. I had to tell her what Jesus said. Мне нужно, я решился сказать ей Because то, что Иисус сказал. I didn't like to lay my doctrine on her. Потому что я не хотел, ну, свое мнение ей навязывать. So I answered her with the biblical words. И я ответил ей местом из Священного Писания. And I said, anything is possible to those who believe. Словами Христа, все возможно верующему. And she said, спасибо. Она сказала, спасибо. And turned around and was on her way out. И выбежала из кабинета. And I said, stop, I have one more thing. Я кричу вслед, подожди, еще одно хотел сказать. And I told her, я сказал ей, it be done unto you as you believe. Да будет тебе по вере твоей. Because faith is so personal. Потому что вера, она личная. I have no right to expect anything from you about faith stuff. Я ничего не могу от вас ожидать больше, чем той веры, которая в твоем сердце есть. I have the responsibility to preach the word of God. На мне лежит ответственность проповедовать вам Слово Божье. And then faith is there. И тогда вера появится в ваших сердцах. But to understand about your inner life of faith things I cannot do. Но я не могу понять, проникнуть, как эта вера в вас сердце появляется. Я знаю, я делаю свою часть, слово проповедую, а у вас появляется. Вот, я не знаю, это чудо. Это очень лично. Мы читали, как слепой пришел к Иисусу. Иисус спросил его, что ты хочешь от меня? And I thought in my mind. Я подумал в разуме. But Jesus, don't you understand that that man wants his sight? Иисус, что не видишь? Он же слепой. Разве ты не видишь? That it would be obvious to us. Не очевидно ли это для него и для нас? But Jesus is in the faith movement, you know. Но Иисус, он ищет веру. And he wait for you. И ждет от тебя. So even the blind man got the question. И даже слепого нужно задать, слепому задать вопрос. Where are you? Где ты? What do you want? Что ты хочешь? He waited to listen from him. И он ждал от слепого ответа. That's when he could do the miracle. И после ответа он смог сделать чудо. Написано, в своем городе он не мог сотворить чудес. It means that he was as strong God as ever in his own village. He was strong even there. Да, он, и он, послушай, в своей деревне, откуда он, где он рос, он был Богом был по-прежнему, когда приходил туда, но it doesn't help with the giver. It doesn't help with the giver. With the giver. It's not enough to be a giver. А, но недостаточно быть даятелем. You must find a receiver. Нужно еще, чтобы были те, которые принимают. Are you with me? Вы слушаете меня, да? So we can sow the word of God. Итак, мы можем сеять Слово Божье. And then we must wait. И потом нужно подождать. If there are somebody who wants to take it. А что кто-то это слово возьмет, поверит в него. Вера приходит от слышания. С верой проблем нет. Но нам нужно давать людям Слово Божье, чтобы люди могли знать что-то о нем. И тогда и ты, и люди могут использовать свою веру, пришедшую от Слова. 2 месяца спустя, после той, когда та молодая студентка заходила ко мне в кабинет, она после собрания подошла ко мне, и она ревела горючими слезами. Ревела и ревела. И я спросил, что случилось? Она сказала, знаете, я проверялась к врачам, и они сказали мне, я беременна. И более того, а врачи сказали, что у тебя появились женские органы. И она была счастлива. Она использовала свою веру. Все возможно. Я так рад, что я не испортил ее веру своей. Я дал ей свободу верить в Бога. Слава да будет Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. My message here today. И мое послание для вас сегодня. I don't come with myself. Я не себя вам проповедую. I come with something better. Я с чем-то лучшим приехал. I will leave with you this morning the name of Jesus. Я верю вместе с вами этим утром в имя Иисуса. You have the same name to believe in as I have. Послушайте, у вас есть то же самое имя, в которое верю я. It's no difference at all. Разницы нет. I am nothing more than you. Я не что-то или кто-то больше вас. It's the same Jesus. Тот же самый Иисус. It's the same word of God. То же самое Слово Божье. But you say, I thought you, Christer, had some special gift. Ну, я думал, проповедник Кристер, у тебя какой-нибудь особенный дар есть. Yes, of course, we believe there are gifts in the Holy Spirit. Да, конечно же, мы верим в дары Святого Духа. But there is more than gifts of the Spirit that we should live out of. Но есть нечто большее, чем только дары Святого Духа, которыми мы можем жить. Mostly we shouldn't expect that somebody come up to you and do miracles. В большинстве случаев мы ожидаем, что кто-то прилетит, друг волшебник в голубом вертолете и чудо нам сделает. Because we don't know it's about the Holy Spirit. Charging these things. Потому что, ну, мы не знаем, угодно Духу Святому, не угодно вот исцелить нас. But we always have the expensive, precious faith in our hearts. Но послушайте, может даже никто не прилетит нам, но драгоценная вера Его есть в наших сердцах всегда. Monday morning, Tuesday morning. В понедельник, во вторник утром. When you wake up. Когда ты проснешься. And you think of the name of Jesus. И ты подумаешь об имени Иисуса. Then you would know and understand. Тогда ты будешь понимать, есть что-то большее в твоей жизни. Бог превознес Иисуса. Я уверовал в Иисуса. Нет никакого беса из ада, который может противостать имени Иисуса, которое мне дано. И нет ничего невозможного для этого имени. Он великий. И более того, у нас есть с вами ответственность. Бог ответственность использовать это имя, данное нам церкви. Аминь. Не врачам Бог дал это имя. Не ученым. Не политикам. You cannot hold them responsible to anything. Ты не можешь журить их, что они что-то не делают, не справляются. The developing in the society comes out of the church. Общество, развитие общества исходит из церкви. Because we use the real authority. Потому что у нас есть настоящая власть в имени Иисуса. You can pray the prayers. И вы можете молиться молитвами. That Russian people, чтобы русский народ, will be a people of God, чтобы этот народ стал народом will Божьим, have the peace of God, чтобы у этого народа был мир Божий, darkness will be cast чтобы out. Тьма была изгнана из наших обществ. We have the authority, у нас есть власть это делать, change the spirit, изменять духовный мир, change the environment. Изменять этот мир, окружающий нас. And you say, Christer, who am I? Ты говоришь, Кристер, да кто я такой? I'm only flesh and blood. Я человек из плоти и крови. Yes, I know who you are. Да, ты такой. I know about your weakness and my weakness. Я знаю о твоих слабостях и моих слабостях. Я знаю, что мы слабые. But it have pleased God. Но Богу было угодно приятно передать имя Иисуса тебе. И это имя превыше всех имен. И ты можешь взять это имя and put as a head. You can use that name to be a head. И как прикрыться им, чтобы это имя станет твоей крышей, короче. Вот, аллилуйя. Это имя станет твоим покровом и прикрытием, аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Я шел однажды по Стокгольму и сказал, я беру сейчас имя Иисуса, и я это имя над собой провозглашаю, над парламентом, над всем, что в этом Стокгольме есть. Я видел в Сибири, в Магадане, Камчатке, видел, как люди в меховых шапках ходят, здоровых таких. Не такой беретик холодненький, а вот настоящая меховая шапка там соболиная. You know what I mean? Меховая, да. You know? And sometimes I see myself. Иногда я сам себя представляю. With that big hat, you know? With that big hat. Я вижу себя, представляю себя в такой шапке здоровенной. And I use it like this. И для чего я представляю себе такую картину? I go around in Stockholm. Я хожу по Стокгольму. I might put that hat. All the different houses. И я эту шапку как будто на различные дома одеваю имя Иисуса. It is not a hat I'm speaking about. It is about Jesus' name I'm speaking about. Что я тем самым говорю, что над этим местом имя Иисуса превознесено? I think you understand. Я думаю, вы понимаете. Я провозглашаю имя Иисуса над каждым домом. Покрываю именем Иисуса. Ты можешь призывать кровь Иисуса на свой дом. Аминь. Имя Иисуса. Слава да будет Богу. И тогда ты можешь использовать это имя. Использовать это имя. Слава да будет Богу. Аллилуйя. Ишио ломахати кевалистестемете. Ос не меритасте либронде стекарти оностори. Hallelujah. I think that's enough. How long have you preached? Yeah, it's 45 minutes. 45 minutes? Are you tired? Я 45 минут проповедовал. Вы устали, нет? Shall we sing a song? Давайте мы споем песню. Вы хотите прославляющие? И потом помолимся молитвой. Amen. Аминь. Are you happy with the name of Jesus? Вы рады, что у вас есть имя Иисуса? Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Hallelujah. Let's pray a prayer. It's wonderful to. Давайте помолимся одной замечательной молитвой. You can be here for the first time. Если вы сегодня здесь первый раз. And you have heard about the wonderful name of Jesus. И вы услышали об этом замечательном имени Иисуса. Jesus said, "I have come with life and life and life." Иисус сказал, что я пришел, чтобы вы имели жизнь, жизнь, жизнь. All those things that everybody needs as love, joy, peace, healing. В имени Иисуса есть любовь, радость, мир, исцеление. There are things that life belongs to. Все это является настоящей жизнью. And we all need those things. И мы все хотим, жаждем вот этого. That's the bread from heaven that gives the world life. И есть мост с небес в нашу жизнь, который приносит мир, радость, любовь, исцеление. And that is for you. И этот мост для тебя. That is for you. Он для тебя. And you can begin to learn to know a name that is so wonderful. И ты можешь учиться узнавать это имя, и через это имя все это приходит в твою жизнь. We have studied that name. Мы изучаем это имя. We have prayed to know that name. Мы молимся, чтобы больше узнать это имя. The third thing is to be with him. А третье — это то, чтобы мы были с ним. I often go out in the forest where I live, north of Stockholm. Я часто на севере Стокгольма, где живу, я уезжаю в лес. Early in the morning. Рано утром. And I just sit there. Сажусь в лесу. On the mountain top. Где-то наверху горы. And I hear the wind from the trees. Я слышу, как ветер шумит в деревьях. I sense the smell from the earth. Я чувствую, как трава, земля пахнет. I see the winds in the tops of the trees. Я вижу, как ветер гуляет в вершинах деревьев. And I say thank you, Jesus. И я говорю: спасибо, Иисус. For the privilege to know you. За привилегию знать тебя. You are so good. Ты такой добрый. You are so wonderful. Ты такой чудесный. I ask you to be my Lord. Я прошу тебя быть моим Господом. He is a good, good shepherd. Он добрый, добрый пастырь. He can lead you to the best things of life. И он хочет вести тебя к самым лучшим вещам в жизни. If you need that prayer, lift your hand. Если бы ты хотел помолиться такой молитвой, чтобы Jesus be your shepherd, чтобы Иисус был твоим пастырем, твоим Господом. Подними руку. He will forgive you. Он простит тебя. Аллилуйя. Он простит тебя. Он имеет в виду, кто первый раз, кто не принимал Христа еще в свое сердце. Аллилуйя. Каждый bad sins that you ever have done, he will forgive. Все плохое, каждый грех, который ты сделал, он простит. He loves you. Он любит тебя. That's why he can forgive you. Вот почему он может простить тебя. Lift your hand if you want that prayer. Подними руку, если ты хочешь помолиться молитвой, принять Христа. Я вижу руки. И давайте этой молитвой со мной вместе помолимся, повторяя за мной. Скажите: спасибо, Иисус, за то, что ты приходишь в мое сердце. Будь моим Господом, будь моим пастырем. You have forgiven me all sins. Ты простил мне все мои грехи. And I receive that. И я принимаю прощение. I receive life of God. Я принимаю жизнь Божью. Jesus, I love you. Иисус, я люблю тебя. You are my life. Ты моя жизнь. You are my future. Ты мое будущее. You are my eternity. Ты моя вечность. You are God. Ты Бог. Jesus, I will learn to know you. Иисус, я буду познавать тебя. To know you. Я буду узнавать тебя. To be with you. Я буду с тобою. To listen to you. Я буду слушать тебя. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. You can put your hand on your heart right now. Положите руку себе на сердце. And say thank you, Jesus. И скажите: спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Hallelujah. Holy Spirit. Дух Святой. Thank you. Спасибо. For praying that prayer. За то, что помог молиться этой молитвой. If there was the first time, и если вы первый раз помолились сегодня этой молитвой, please come up to pastors and leaders afterwards. После собрания подойдите, пожалуйста, ко мне, к пастору, служителям здесь впереди. And let us say congratulations to you. Мы хотим пожать вам руку и поздравить вас. Because then we are sisters and brothers. Потому что вы стали нашими братьями и сестрами. That is true. Это правда. I feel the love of God. И я чувствую любовь Божию здесь. The love of God. Любовь Божию. Is here right now. Она здесь сейчас. Amen. You know, life can be hard sometimes. Знаете, жизнь может быть иногда такой тяжелой. God is good. Бог добрый. And he always wants to heal us. И он всегда хочет исцелять нас. But life can be hard sometimes. Но иногда жизнь бывает такой тяжелой. And now I will use the name of Jesus. И сейчас я хочу использовать имя Иисуса. Those things that are hard to you. Против всего того, что тяжело для тебя. Especially my first prayer is about you who have things that you cannot control. Особенно я хочу использовать имя Иисуса против тех вещей в вашей жизни, которые вы не можете, не в силах контролировать. Потому что Дух Святой сказал мне перед собранием, что здесь есть люди сегодня, что есть люди, у вас в жизни есть вещи, которые вы не всегда способны контролировать. И я буду говорить сейчас этим духом, которое выводит вас из-под контроля, и они должны будут послушаться имени Иисуса. И вы будете сегодня освобождены, потому что Бог любит вас, и Он хочет, чтобы ты был свободным, чтобы ничто не удерживало тебя от Него. Shut your eyes if you want to. Если хотите, если ты хочешь, можешь закрыть свои глаза. This is a prayer. Это будет молитва. And we respect your personality. И мы уважаем тебя как человека, личность. But if there is something that you cannot control, lift your hand. Пусть все глаза будут закрыты сейчас. Закройте все глаза. Но если есть что-то в твоей жизни, ты не можешь контролировать. Мы не будем спрашивать, в какой сфере нет контроля. Но ты знаешь об этом. И Бог выгонит это из твоей жизни, чтобы освободить тебя. То, что контролирует тебя, не дает тебе жить. Если вы этот человек, поднимите руку. Никто не смотрит вокруг, но я вижу руки повсюду. Глаза закрыты у всех, пожалуйста. По всему этому месту. Дух Святой, это твоя сила. But by the name of Jesus Christ, и именем Иисуса Христа, сейчас ты позволяешь этому уйти, ты позволяешь свободе прийти. There will be emptiness afterwards. Ты будешь чувствовать после этого собрания огромную пустоту внутри себя. Я вижу в духе, как эти бесы оставили тебя. There will be emptiness. И ты будешь ощущать, как будто яма образовалась, пустота в тебе. But you shouldn't leave this meeting with emptiness. Но тебе не нужно уходить с этой пустотой внутри. But you should drink. Тебе нужно сейчас наполниться им, of the Holy Spirit. Духом Святым, чтобы то место, где были духи, оно сейчас наполнилось Духом Святым. Is like food and drink for you. И Дух Святой, Он напояет тебя, наполняет Hallelujah. Тебя. Lift your hands, church. Подними свои руки, церковь. Let's be filled with the Holy Spirit. И наполнись Духом Святым. Church is the bride of Christ. Церковь — это невеста Христа. Clothed with white linen. Облечённая в белый весон. Purchased with his blood. Очищенная его кровью. Cleansed with the blood of Jesus. Очищенная кровью Христа. We cannot do that. Мы сами не могли очиститься. Но Он очистил. И Он дал тебе подарок. Это белый весон, белое платье. Библия говорит, это праведность Христа. Церковь очищена кровью Агнца Божьего. И это прекрасно. Ты можешь смотреть на себя and have peace. И иметь мир. He loves you. Он любит тебя. He has cleansed you. Он очистил тебя. Father, we pray for all the families, Отец, мы молимся за все семьи, that they will come together, чтобы они были собраны вместе, that the love of God, чтобы любовь Божья and the the cleaning thing of Jesus. И очищение от тебя, Иисус. Hold them together. Держали семьи вместе, сохранили семьи вместе. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. You spirit of sickness. И мы говорим духу болезни. Hold your hand up if you want me to pray that prayer of healing. Если у вас есть какая-то немощь, болезнь, поднимите руку. In the name of Jesus. I command sicknesses. Во имя Иисуса иду против всякой болезни. I command those pains. Я приказываю этим болезням. By the name of Jesus. Именем Иисуса. Get out of people. Убраться из людей. Leave them alone. Оставьте их. Pain go. Боль, уйди. Yes, as the Spirit, I will give the church the hope of glory. Да, говорит Господь, я дал вам надежду славы. Hope for the future. И это надежда славы о будущем. Nothing is impossible to you. Нет ничего невозможного для when тебя. You walk in the ways of the Lord. Когда ты ходишь путями Господа. When you walk in the Spirit of me. Когда ты ходишь в Духе Воскрешения. Nothing is impossible. Нет ничего невозможного. Ты можешь верить. I have placed the hope of glory with you. The hope of glory. И я вложил надежду славы в тебя. Надежду славы. With happiness. Счастье. With happiness. Надежду на счастье. The glorious hope. Аллилуйя. Jesus is coming. Иисус грядет. He's the shining glory of God. И Он во славе Божьей. Even now He is calling you. И сейчас Он призывает тебя, Он зовет тебя. He's shining there. Он сияет. And you will see him. И ты увидишь Иисуса. That will be happy time. И это будет счастливое время в этом году. Many will come up to this church. Многие люди придут в эту церковь. And get peace. И обретут мир. And love and healing. И любовь и исцеление. Many will hear about. Многие услышат об этой церкви. And they will see the love of God. И они переживут любовь Бога. Because I have given to you, church, потому что я дал вам церковь, the glorious hope of the Lord. Славную надежду Господа. Be blessed. Будьте благословенны. Be blessed. Будьте благословенны. Be blessed. Будьте благословенны. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте мы прославим Господь лишь одного. Боже, спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо за свободу. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я верю. Я знаю, есть сила в имени Иисуса Христа. И то, что наш гость, драгоценный пастор Кристель Линебек проповедовал, когда он говорил о своем отце, когда он, отец его принял Христа, то дух алкоголизма оставил его просто, оставил. Мама такая радостно прибежала в церковь. И я почувствовал, что да, это произойдет уже сегодня. И он молился о том, чтобы вот эти духи контролирующие, то, что не давали кому-то из нас жить в свободе, они оставят нас сегодня. Я верю, что пред именем Иисуса эти духи преклонились, они оставили вас, и вы пережили свободу. Аллилуйя. Аллилуйя. И Господь наполнил вас Духом Святым вместо этого. Аллилуйя. Друзья, давайте еще раз воздадим славу Господу. Слава Боже. Слава Тебе. Слава, слава. Аллилуйя. И присаживайтесь, драгоценные.